Когда еще шло следствие по делу Кертнера, Виталий начал работать добывающий агент Скарбек. Сигизмунд, по-польски Зигмунд Скарбек, родился в польском городе Ленчице 27 июня 1897 года в семье горнорабочего, по другим сведениям, садовода Абрама Скарбека. Это была обычная пролетарская семья, судьба которой окажется столь же типичной: ранняя смерть кормильца, сын коммуниста и гибель матери в фашистском концлагере. В возрасте 11 лет Сигизмунд пошел работать на гильзовую фабрику, а через год устроился на ткацкий комбинат. Там он проработал полгода и по достижении 15-летнего возраста уехал учиться на электрослесаря в Лодзь, где в начале Первой мировой войны вступил в нелегальный рабочий кружок. Через 2 года он вернулся домой и стал работать учеником электромонтера. В мае 1916 года Сигизмунд поступил на работу в монтажную контору города Влацлавска помощником электромонтера. Это был переломный этап в жизни простого еврейского парня из рабочей глубинки. Там он вступил в бунт, познакомился со своей будущей женой и соратницей Анной Кораль. В ноябре 1918 года, после ухода немцев и разгрома польскими националистами еврейского рабочего клуба «Будущее», «Цукунфт», объединявшего социал-демократов, бундовцев и поалиционистов, в котором Скарбек принимал активное участие, он вместе с Анной отправился в Берлин, где ему помогли устроиться на обувную фабрику. Там, в декабре 1918 года, в районе Моабит, он был принят в Спартакусбунд, преобразованный затем в Коммунистическую партию Германии. Дальнейшая судьба немецких коммунистов хорошо известна. Неудавшаяся революция, кровавые уличные бои, репрессии, тюрьма или смерть. Для многих выходом стала эмиграция в Россию. Сигизмунд, бывший членом завкома фабрики, ставшего во время Каповского путча в апреле 1920 года рабочим советом и избранный депутатом Первого Берлинского совета рабочих депутатов, был выслан из Берлина вместе с женой. Благодаря помощи Коминтерна уже в июне он работал в Москве заведующим отделом польской литературы Центра печати. Тогда же он перешел из братской компартии в ряды РКПБ. Стаж был засчитан с 3 декабря 1918 года. Затем работал электромонтером на московском заводе «Динамо». Одновременно учился на электромеханическом факультете вечернего техникума имени Ломоносова. В 1922 году по партмобилизации работал в Минске завскладом «Белевак». Жена служила в исполкоме Коминтерна заместителем заведующего архивом. На правоверного во всех отношениях коммуниста вскоре обратило внимание польское бюро ЦК Компартии Белоруссии и в мае 1922 года послало его на нелегальную работу в Польшу, откуда он вынужден был бежать и продолжать свою деятельность в вольном городе Данциге, который находился под управлением Лиги наций. С помощью ЦК КПГ в апреле 1923 года Скарбек уехал в Германию. Там с января 1924 года по август 1933 года находился в распоряжении разведупра, выполняя задания сначала в советском торговом представительстве в Берлине, а с 1925 года нелегально в Гамбурге. Работал под именем по-немецки Георг Бенедикт,